Маленький бельгийский пароходик фирмы Джон Коккероль трудолюбиво запел машины четверного расширения и, держась фарватера, уверенно шел вверх по течению. Колеса весело шлепали плицами по воде, и сзади оставались две белопенные полосы, которые время от времени резко закручивало, поскольку из-за множества низких островков, окруженных песчаными банками, рулевой был вынужден часто менять курс. Огромные крокодилы, валявшиеся на песчаных пляжах, заслышав шум парохода, поспешно соскальзывали в реку. Какой-то бегемот, наслаждавшийся утренним купанием, выпустил струю брызг из ноздрей, задрал вверх свою громадную морду, зевнул и послал остальному стаду громкий предупредительный крик, похожий на звук чудовищного фагота. На верхней палубе пароходика вокруг дымовой трубы были расставлены столики для пассажиров. За одним из них несколько белых в пробковых колониальных шлемах азартно резались в карты. Услышав вопль бегемота, один из игроков на секунду отвлекся и посмотрел на берег, где из прозрачной, как хрусталь, воды поднималась гладкая зеленая стена, испещренная яркими большими цветами. — Красиво, черт возьми! Игрок снова посмотрел в карты и заключил. — А случись, что на берег не выберешься? Его визави, раскладывая карты веером, беспечно заметил. — Случись, что крокодилы еще до берега сожрут. — Ну, господа, к чему такой пессимизм? Мсье Шаво, находившийся тут же, был явно в выигрыше, потому никакие мрачные рассуждения на него не действовали. — О каком пессимизме речь? — его партнер, заглянув в карты, иронично посмотрел на Шаво. — Мы здесь все оптимисты. Вот о вас это сказать затруднительно. — Это почему же? Тон замечания вынудил Шаво на секунду забыть про игру. — Как это почему? — Ведь это вы собрались в сафари по Центральной Африке, да еще с дочерью. Партнер еще раз заглянул в карты и, с сожалением, швырнул их на стол. — Домбле, господа! — Ну-ну, не скажите! Шаво снова заулыбался и, выложив на стол короля пик и девять червей, начал быстро собирать карты. — Пароход наш прекрасный! Новый. Каюты удобные, машина мощная. Чего еще надо? При упоминании о машине игроки, как по команде, посмотрели в воду. Один из них весьма рассудительно заметил. Да, идем хорошо, это верно. Но все это скоро кончится. Я должен вам сказать, что лазить вглубь Африки довольно опасно. Не могу с вами согласиться. Чтобы скрыть волнение, Шаво принялся ловко тасовать колоду. Эти места пройдены уже многими? — Конечно. — Но там шли либо многочисленные хорошо вооруженные экспедиции, либо охотники из самых отчаянных. — Нет, нет, господа. Шаво беспечно махнул рукой и принесла сдавать карты. — Мы так далеко не пойдем. Небольшая торговая экспедиция, и все. Я покажу дочери Африку. А если повезет, попробую наменять слоновой кости и не более. — Ну, если так, — примирительно пробормотал партнер и потянул карту. — Кстати, а кто это сопровождает вашу дочь? Шаво обернулся и увидел Флёр и Петра, стоящих у борта, о чем-то оживленно беседующих. — О, это романтическая история. Этот молодой человек — русский офицер. Он оставил службу и решил немного попутешествовать. Мы познакомились с ним на пароходе, и, как водится, мило проводили время. Никто ничего не подозревал, у меня свои дела, у него свои. И вдруг... Шаво умолк и многозначительно поднял палец. Один из игроков, сидевший напротив француза и так что выкинувший одну с другой три карты, подбодрил рассказчика. — Ну, говорите же, мы слушаем. Маршрут по китботу меня не совсем устраивал. Я нанял парусник. Интригуя слушателей, Шаво нарочно тянул время, и его азартный визави снова не выдержал. — И как же это повлияло на ваши отношения? — А? — А так... Шаво поочередно посмотрел на своих партнеров. что по дороге к устью, когда мы плыли в открытом море, я обнаружил этого молодца у себя на палубе. — И что же он там делал? — Ничего. Он просто спал на циновке сном праведника. — Это как же? Игроки дружно удивились. — Без багажа, без договоренности? — Нет. — Багаж был. Шаво выдержал красноречивую паузу и эффектно закончил. — Один маленький чемодан. — Как? Всего один чемодан? — Господа... Француз покачал головой. — Я был удивлен, так же, как и вы. И задал ему тот же вопрос. И знаете, что он мне ответил? — Что ему все равно, откуда начинать путешествие. — Ну? — До чего же вы договорились? Сидевший рядом игрок скептически покосился на Шаво. — Господа! — француз мечтательно вздохнул. — Вообще-то мне нравятся русские. У них есть, знаете ли, эдки... «Ля шарм слав!» Я предложил ему путешествовать вместе, и он сразу дал согласие. «Зачем это вам?» Визави Шаво иронично усмехнулся. «Как зачем?» Возразил ему молчавший до сих пор третий игрок. «Белый человек в Африке. К тому же офицер решительный. Нет, нет, господа, вы можете думать что угодно, но признайтесь в этом что-то есть. К тому же учтите, мадемуазель Шаво очень привлекательна». — Я полностью согласен с вами. Подозреваю, что при таких обстоятельствах кое-кто из вас поступил бы точно так же. И хитро усмехаясь, его принялся тщательно тасовать колоду. Ведя бесконечные разговоры о предстоящем сафари с видом добродушного простака, мсье Шаво старательно скрывал свои истинные планы, о которых... Шкурин начал догадываться еще на пакетботе, разглядев в темноте трюма винтовку Гра. И сейчас, стоя на берегу, рядом с речной пристанью, Петр еще раз мог убедиться в правильности своих выводов. Глядя на негров, бесконечной цепочкой взбегавших по сходням на проход, Петр отметил образцовую организацию разгрузки и огромное количество доставленного груза. К тому же оказалось, что ящики с винтовками были заранее снабжены лямками, так чтобы на каждый пришло сразу 4 носильщика. Уже одного этого было достаточно, чтобы понять, ящики собираются снести далеко. Что ж до остального, то пристань, к которой приткнулся их пароход, была временной, и, как выяснил Петр, еще даже не имела названия. Рядом с ней стояло несколько европейских бунгало в окружении 20 хижин. Однако Шаво, судя по всему, задерживаться здесь не собирался. Как только груз оказался на берегу, негры-носильщики, поразбирав тюки и ящики длинной цепочкой, двинулись по едва заметной тропинке, уводившей в сторону от реки. Вышагивая вместе Шаво и Флёр где-то в середине этого своеобразного каравана, Петр слушал экзальтированные возгласы француза, как мог ухаживал за его дочкой, одновременно прикидывая, кто и где еще должен присоединиться к ним. Так сейчас их было всего 3 белых на целую сотню негров. Идти таким образом пришлось чуть более часа, едва разглядев впереди маленькие домики, прятавшиеся под деревьями, Петр вздохнул с облегчением. Сама миссия, к которой они подходили, представляла собой 3 ряда низких строений, образовавших 3 стороны четырехугольника. Посредине стояла церковь, и все вместе окружало сразу 2 ограды. Одна меньшая отделяла европейскую часть застройки, а вторая охватывала все селение. В воротах миссии среди толпы чернокожих, выспавших навстречу каравану, Петр увидел 2 белых. Один из них, стройный молодой человек, пожимая руку Шкурина, весело отрекомендовался. «Лейтенант Анри Гуро!» В то время как второй белый, низенький, полный, уже весьма пожилой человек, дружески улыбнулся и без всяких околичностей пригласил. «Прошу к столу, друзья мои! Вы подошли как раз вовремя!» Стол, к которому приглашал преподобный Бюше, как позднее узнал Петр, основатель и глава этой миссии, оказался весьма неплохим. По крайней мере, местных блюд не было вовсе. Похоже, хозяин поступил так специально, чтобы продемонстрировать свои достижения в плане цивилизации. Однако рассаживать гостей преподобный Бюше почему-то не спешил. Только после того, как босой слуга-африканец почтительно приблизился и негромко сказал «Ндиомбвана». — Да, господин. Хозяин всплеснул ладонями и весело объявил. — Ну вот, господа, наконец-то все собрались. Петр с интересом посмотрел на двери, чтобы увидеть, кого же ждал преподобный, и удивился. Человека, вошедшего в комнату, который, только сев за стол, пробормотал свое имя, трудно было принять за европейца. Тони Мэнс, а именно так звали опоздавшего, был худой, жилистый, дочерна загорелый. Сказать, сколько ему лет, Петр затруднялся. Может, 30, а может, все 50. Уже за обедом Шкурин узнал, что Тони — профессиональный охотник, который знает тут все, и именно присутствие этого человека, согласившегося вести караван, наполняло Шаво хвастливой уверенностью. Кстати, уверенность оно придало и Шкурину, одновременно заставив призадуматься, зачем Тони Мэнс приглашен участвовать в экспедиции, которая так загадочно объединяет красивую девушку и офицера с грузом оружия. Эти размышления так захватили Петра, что он даже не принял участия в разговоре, который между тем становился все интереснее. Неожиданно преподобный Бюше, конечно же, игравший за столом главную скрипку, повернулся к нерешавшемуся открыть рот Шкурину и спросил, «Ну как, молодой человек, освоились?» «Еще не совсем», — Петр вытер салфеткой уголки губ и улыбнулся. «Признаться, вот так вот жить среди туземцев я бы, наверное, не смог». «А что туземцы?» — усмехнулся Бюше. «Они готовы и работать, и торговать». И вообще африканец, как всякий человек в своих интересах, работает весьма усердно. Пряча в глазах хитроватую усмешку, лейтенант Гуро прямо через стол обратился к преподобному Бюше. — В общем, я с вами согласен. Однако, чем пояснить, что есть люди белые, есть люди черные, и разница между ними не только в цвете кожи? Нет ли здесь какого-то скрытого смысла? «Снова вы за свое!» — Бюше укоризненно покачал головой. И Петр сделал вывод, что этот разговор является продолжением какого-то давнего спора. «Конечно, я мог бы ответить вам, что Бог создал и белых, и черных, или шметисов дьявол, но я скажу просто. Они все люди». Если я вам, лейтенант, скажу, что негры верят, будто душа человека переселяется в обезьяну, вы наверняка напомните ему, что по этому поводу говорил Дарвин. — Пусть так, — вроде бы согласился Гуро. — Почему ж тогда сами африканцы считают нас совсем разными? Я сам слышал, как один негр уверял родичи, что мы дети разных отцов. Он еще добавил, доказывая это, — как бы мы ни мылись, нам все равно не стать светлыми. Это так. Но делать вывод, что белый человек создан для чистой работы, а черный для грязной, нельзя. Достаточно вспомнить, что есть еще и желтые, и красные люди. В конце концов, цветом кожи скандинавы отличаются от итальянцев или испанцев. С лица Бюше исчезла улыбка. Он продолжал говорить спокойно. — Мне лучше, чем кому-нибудь другому известна мысль, будто все африканцы дикари. Но мне также известно, что черные считают белых людей людоедами, и детский бук у них тоже белый. Они также воспринимают наши голубые глаза и рыжие усы, как мы и их лица и курчавые волосы. И вообще те, кто считает, будто речь их бедна, сильно ошибается. Все, кто может говорить свободно с африканцами, подтвердят, они имеют те же суждения, как и наши простолюдины. — Извините, — Шкурин — решился прервать затянувшийся монолог Бюше. — А в чем вы видите причину такого весьма существенного различия? Преподобный перевел взгляд с лейтенанта на Петра, и на его губах снова заиграла улыбка. — Считаю, молодой человек, что все это из-за климата и плодородия. — Разве? Такой вывод для Петра был неожиданным, и он искренне удивился. — Тогда, наверное, тут рай для колонистов? — А это, мой друг, как получится. Бюше заулыбался еще приветливее. — Вот, например, когда мы начинали, то бегемот вытоптал наши огороды. Обезьяны крали яйца в курятнике, овец сожрал крокодил, а, ко всему прочему, туземцы стащили гусей. Сами видите, как оно бывает. — Да, ничего не скажешь, — сочувственно вздохнул Петр и заметил. — Однако теперь вы обустроились совсем неплохо. — Я так понимаю, что дело пошло на лад, или я ошибаюсь? — Нет, не ошибаетесь. — Мы выращиваем мапиру, проса, ямс, кассаву, сладкий картофель, табак, коноплю, кукурузу, даже земляные орехи. Но это не главное. Теперь мы культивируем хлопок. Специально завезли сюда тонья манго, один из лучших сортов. По тому увлечению, с которым заговорил Бюше, Петр понял, что преподобный сел на своего конька. Однако и на этот раз его монолог был неожиданно прерван. Мадемуазель Флёр, которая, как и Петр, почти не вмешивалась в беседу, вдруг громко пожаловалась. — Извините, господа, но, по-моему, это так скучно. Сидевшие за столом рассмеялись, а преподобный тут же поднялся и заявил. — Наша очаровательная Флёр совершенно напомнила нам, что любой труд надо время от времени прерывать отдыхом. Господа, прошу в сад. Того, что тут может быть сад, Петр даже не допускал, поскольку ничего похожего при беглом осмотре миссии не приметил. Однако сад был, только попасть туда мог не каждый. С трех сторон его окружали глухие стены построек, а вдоль четвертой тянулась длинная веранда, выход на которую был только из дома хозяина. Сад поражал разнообразием цветов и растений, о названиях которых Шкурин и представления не имел. Не скрывая охватившего его восторга, Петр сделал несколько шагов по усыпанной песком дорожке, и вдруг с дерева спрыгнул молодой шимпанзе. Петр инстинктивно отступил назад, но Бюше тут же ободрил гостя. — Не бойтесь, мой друг. — Это Коко. К величайшему удивлению Петра обезьяна, услышав свое имя, встала на ноги и пошла к нему как человек, протягивая длинную волосатую руку. Пожимая темную ладонь Коко, Петр растерянно обернулся и увидел за спиной Тони Менса. Дружески кивнув Шкурину, охотник улыбнулся и сказал. — Поздравляю, господин Томбер. В лице Коко вас приветствует сама Африка. МВД. Киевский уездный исправник, номер 721, город Киев, дата июня 18 дня 1890 года, секретно, номер 122. Его превосходительству, господину киевскому губернатору, рапорт. Представляя при сём копии рапортов, имею честь донести вашему превосходительству, что казачий войско Донского Исаул Баркутин Иван третьего дня сего месяца обнаружен мертвым в 7-м номере гостиницы «Париж». Согласно заключению частного врача, доктора медицины Телятьева, смерть Исаула следует считать насильственной. Предпринятым расследованием установлено, что из номера похищен саквояж с бумагами, принадлежащими Исаулу. Также было установлено, что саквояж присвоен неким господином Деллером, проживавшим в 11-м номере гостиницы «Париж». Господин Деллер съехал из гостиницы второго дня сего месяца и, несмотря на тщательный розыск, в городе и уезде не обнаружен. Подлинный, — подписал пристав первого стана Яневич. С подлинным верно, секретарь Бутенко.